Чем меньше, чем в Англии. По Нанги Маджаре я измерился. По длине помещаюсь, по ширине не помещаюсь. Шри Падхананда Сарасвати Пад Радхараса Сутханитхи выражает свои сердечные молитвы. And we are about to hear the transmission of verse number 104. Сейчас мы будем слушать перевод стиха 104. He is glorifying the lotus feet of Sri Sri Radha Radharani, and he is saying that please give me darshan. Он молится, прославляет стопы Шримати Радхарани и молится: дай мне даршан, отпечатков твоих лотосных стоп. Говорит в этом стихе: Мукунда выглядит таким блаженным, сладостным. Он смотрит на отпечатки стоп Радхарани с глубочайшей любовью. Цвет его тела такой прекрасный, как голубоватое облако. He who is so beautiful, he considers Radharani's lotus footprint as beautiful. So how beautiful? Он сам красив, но он считает стопы Радхарани так красивыми. Her footprints are so remarkable. They are so amazing. Они такие удивительные, такие необыкновенная. So which means that Radharani's footprints are so great, so glorious. They are the fountain of huge wealth. Соответственно, очень прославленные. Ни с чем in the ways and byways of Vrindavan. Не сравнить. But они... Will I be so fortunate as to get their darshan? Here, Prabhudananda Saraswati Pad. Наполнять Вриндаван волнами блаженства. Как стать таким удачливым, чтобы обрести их даршан? Так, Прабхудананда Сарасвати в настроении Манджари находится, близкой служанки Радхарани. Сейчас он обрел даршан прекрасных игр Радхи Кришны. И в этой игре он видит отпечатки стоп Радхарани. Radharani, she is sitting with great eagerness. Радхарани, вот цветочный кунжа сидит с нетерпением, ожидая Шри Кришну. Ждав уже долгое время, она плачет. И Кинкари симпатизирует ей, сочувствует. И Кинкари отправляется искать Говинду. И она обнаруживает, что Говинда на пути, на отпечатке стоп Радхарани с такой сильной любовью в своих глазах. Он берет пыль этих отпечатков и помещает на свое тело и катается по земле и проливает слезы, омывая эти отпечатки стоп. И Кинкари наблюдает, но она хочет быть незамеченной Кришной, этим великим возлюбленным. Она прячется за деревом и подсматривает. И она наполнена великим блаженством, моя Радхарани такая великая. Потому что Манчари всегда чувствует, что Радхарани самая возвышенная, самая сладостная, самая великая. И когда Манчари видит, что Раджендранандан Кришна покорен так сильно, Радхарани полностью под контролем Радхарани, она чувствует тогда великую гордость. Она... И, конечно же, Радхарани величайший среди всех. Чайтанья-чаритамрита утверждается. Даже Сатибхама хочет достичь ее славы. И она учится разным искусствам. И Лакшми хочет достичь. И Арундхати, которая очень благочестивой считается, более даже, чем Лакшми Парвати, тоже стремится. Радхарани так велика, возвышена. И что Кришна Дас Кавираджа говорит, что даже Кришна не может оценить величие. И поэтому я, говорит Кавираджа, такой падший незначительный, как я могу что-то описывать в славе. Манчари наслаждается зрелищем отпечатков стоп Радхарани, но она делает это через Говинду. И что особого в этих отпечатках? Первое то, что они способны очаровать Говинду. Они проливают расу. Эти строчки описываются. Слава отпечатков стоп. Какое значение этих слов? Эти отпечатки очень возвышены, но также там есть бесчисленные пылинки. Касимпад объясняет, что даже одна пылинка от этих отпечатков так возвышена. Брахма Махадев Удхава никогда не могут обрести пыль со стопора Дарани. Этих отпечатков. Они медитируют на эту пыль. Original person, Anadirati Govinda, Sarvakarana Karanam, such Govinda. Даже изначальный Господь Сарвакарана Каранам не может оценить величие, до конца оценить величие отпечатков лотосных стоп Радхарани, поэтому они так велики, так возвышены. Ее отпечатки Махамахима более великие, чем самая великая. Что говорит об отпечатке, даже сама пыль велика. И в писаниях прославлено. Бхагаватам прославляют. О, Удхава, послушай. Абсолютно чистые, преданные, совершенно лишенные материальных желаний в сердце. Чье сердце полностью умиротворено. Чистые преданные Кришны, они всегда умиротворены, потому что у них никаких материальных желаний нет. И они всегда медитируют на мою красоту, на мои качества, игры. У них никогда нет врагов, они равно относятся ко всем. И я нуждаюсь в пыли стоп этих преданных. Я очень сильно нуждаюсь. Но они никогда не дадут эту пыль мне. Они расстроятся, если узнают, что я хочу этого. Я поэтому по секрету, тайну краду у них. Они идут по дорожке, я следую за ними. Где бы я ни увидел отпечатки их стоп, я беру пыль этих следов и помещаю на все свое тело. Я очищаюсь этой пылью моих преданных, со стоп моих преданных. Как это удивительно. Преданный, наполненный чистой преданностью, и его пыль так возвышена. А что уж говорить о пыли со стоп Радхарани? Но почему Кришна нуждается в пыли преданных? Говорит, я очищаюсь. Это что, он нечистый, очищается, он ведь уже и так чистый. Свамипад говорит, нет никакой нечистоты в Шри Кришне. Святое имя Шри Кришны само по себе все очищающее. И как же тогда может быть, чтобы эта личность была нечистой? Разве есть какая-то темнота в солнце? Поэтому нет вопроса даже о том, чтобы он был нечист. И Шрила Шридхара Свамипад провозглашает, Шри Шри Кришна в стихе говорит, что в материальном мире множество людей страдают. Только лишь один путь есть для них, чтобы достичь бхакти. Это поместить на свое тело пыль моих чистых преданных. Если ты возьмешь пыль со стоп чистого преданного и обмажешь все свое тело, все поры, чтобы тело наполнились, тогда ты достигнешь бхакти. Шри Госвамипад объясняет, что Шри Кришна берет пыль от чистых преданных. So the dust on Shri Krishna's body belongs to the pure devotee's feet. А когда so now when ordinary people will обычные люди касаются Кришны, они получают пыль Кришны. Но эта пыль изначально исходит от чистых преданных. И обычные люди очищаются таким образом. То есть Кришна, в конце концов, по этой причине берет пыль чистых преданных. И Джива Госвами, да? Если не ошибаюсь, он очень близкий спутник Господа Махапрабху и его мнение очень важно. И он очень замечательно объясняет, что Шри Кришна говорит Удхаве. The devotee who does not want anything material, преданный, который не хочет ничего материального, совершает баджан мне. He is attentively doing my bhajan, but I want to give them something in return. Он очень тщательно делает баджан мне, но я хочу кое-что дать ему взамен, в ответ. Не что-то обычное. Они ведь не хотят ничего от меня вообще. Что я могу им дать? Я многое хотел бы им дать, но им ничего не нужно. И что тогда? Они хотят. Я хочу дать им именно то, что они хотят. Они хотят совершать севу мне, поэтому мне нужно дать им возможность совершать севу. Но если я позволю, позволю делать севу, опять я тот, кто получает от них, и они от меня ничего не получают. И у меня столько боли в сердце. Потому что я ничего не могу дать моим преданным. Джива Госвамипад говорит, это недостаток Шри Кришны. По крайней мере, сам Шри Кришна чувствует в себе, что что-то не так. Он чувствует тяжесть в сердце постоянно. He wants to become pure. He wants to get rid of this bad quality. это как дурное качество внутри него сидит, и он хочет очиститься, избавиться от этого дурного качества. Это чувство, что он неблагодарен, что он ничего не может дать. Чтобы очиститься от этого дурного качества, он берет пыль со стоп своих чистых преданных. Это так Джива Госвами объясняет. Это прославляет спутников Гуранги Махапрабху еще больше. Шрила Чакраварти Пад, он тоже объясняет. Он очень расик. Он так объясняет. Шри Кришна говорит Удхаве. A devotee does not get bhakti without getting the dust of the pure devotee. Преданные обычно не могут получить бхакти, если не получат пыль со стоп чистых преданных. А без бхакти они не смогут ощутить мою сладость. Прохлад Махарадж ведь утверждает же, что пока мы не искупаемся в пыли чистых преданных, мы даже не приступим к бхакти. Что уж говорить о самом бхакти, мы даже не повернемся в сторону бхакти. Итак, преданные всегда вкушают мою сладость, они чувствуют счастье. Вкушая мою сладость. Поэтому это закон, что ты должен искупаться в пыли моих чистых преданных, чтобы самому обрести бхакти. Так, когда Кришна видит, что мои чистые преданные вкушают эту сладость, купаются в моих качествах, то мне тоже хочется искупаться в этом блаженстве. Поэтому, чтобы мне вкусить мою собственную сладость, я купаюсь в пыли моих чистых преданных. И я тоже наполняюсь теми же чувствами, что и мои преданные. И я сам начинаю... Это Кришна все говорит. Я сам начинаю наслаждаться Кришной Мадхури. Вот почему я беру пыль с моих, со стоп моих чистых преданных. Итак, Шри Кришна, он собирает пыль, купается в ней, и в результате этого купания в пыли проявился Гуранга Махапрабху, который вкушал свою собственную сладость и был пьян от любви. Вот почему непосредственно за Кришной Лилой следует Гоура Лила. Во Вриндаване он собрал всю пыль, а в Навадвипе он выразил весь результат этого. Он собирает пыль со стоп всех своих спутников. А в Навадвипе Вишвамбхар собирал пыль от всех спутников. И они спрашивали, что ты делаешь? Удивлялись. Зачем ты это делаешь? Вишвамбхар отвечал, я хочу Кришна Бхакти, а вы только можете его дать мне. Только вы можете мне дать. who is the person who brought Gauranga Mahaprabhu? Кто эта личность, кто привел в этот мир Гаурангу Махапрабху? Это никто иной, как Адвайта Ачарья. Он кричал и плакал и привел Гаурангу Махапрабху в этот мир. Так жаждал обрести пыль со стоп Гауранги Махапрабху. Он чувствовал, я его сюда призвал, и я не могу получить его пыль, потому что Гауранга Махапрабху относился к нему как к гуру, не позволял Адвайте Ачарье касаться стоп. И он тогда чувствовал обделенным. Адвайте Ачарье думал, все получают пыль с его стоп. А я тут основной человек, который все устроил, но я ничего не получаю. Он падает на землю и хватается за стопы Махапрабху. Иногда втихаря это делает, молится при себя. In front of everyone, openly, he is not able to do that. Но никогда не может на виду у всех внести дандават. Было так, что Махапрабху в экстазе танцевал и упал без сознания, и тогда Адвайта Ачарья воспользовался возможностью ухватить пыль. Тогда Махапрабху снова вскочил, снова танцевал. И тут он почувствовал, взмолился преданным, вот, дорогие преданные, я не чувствую экстаза обычного. Видимо, я парадху совершил, кто-то у меня стащил пыль со стоп. Скажите мне, кто это был? И они все боялись показывать на Адвайта Ачарья, они не говорили ничего. Гауранга настаивал, ну расскажите мне. И тогда Адвайта Ачарье пришлось сказать, потому что все просто были там. Адвайта Ачарья, что он сказал? Посмотри, Прабху. Если человек не получает что-то в открытую, и он страшно хочет чего-то, у него нет выбора, он должен спереть. И если ты не позволяешь, что делать еще? Я должен просто своровать. Ну, согласен, я вор, я, да. Ну ладно, ты сейчас плохо чувствуешь себя, хорошо, не буду в следующий раз так делать. Но мне надо было сильно. А, Махапрабху разгневался. Ты вообще такой весь мир можешь уничтожить своим трезубцем. И ты уничтожил многих муни, гьяни, йоги, многих людей убил. И вот один и я остался, и теперь ты меня хочешь уничтожить, и будешь счастливым от этого. Все бхакти, которое есть вообще в творении, Кришна отдал тебе. У тебя столько бхакти уже. Этим бхакти ты уничтожил всех гьяни-йоги, всех непреданных. И все равно ты хочешь уничтожить своего сына. Я ведь тебе как сын. And then Gauranga Mahaprabhu, he was telling like this. когда Гауранга говорил так, и он сказал, смотрите, преданные, если вор сто раз украдет у грехастхи, то у грехастхи появляется всего лишь один шанс схватить вора. И вот он схватил Адвайта Ачарью и стал брать у него пыль, снова и снова и снова брал у него пыль. Ухватился за его стопы так крепко и стал тереть о свою голову. Адвайта Ачарья. Обе стопы держал и поместил себе на грудь. И обратился ко всем, смотрите теперь. Вор у меня украл. Я забираю свое добро назад. Но не только это, я еще этого вора связал. Адвайта Ачарья говорит, да, Прабху, ты великий грехастха, очень силен, а я бедный, жалкий вор. Я согласен. Я вручаю свою жизнь, душу, все тебе вручаю. И он произнес столько молитв тогда Махапрабху. Шриман Махапрабху показывает всем, пыль со стоп преданных, она такая сильная, могущественная. Шриман Махапрабху назвал три вещи могущественные для бхакти. Бхакта Пададхули — это пыль. Бхакта Паджал — это вода, которая мыли стопы преданных. И третья вещь — это то, что то, что преданный покушал и оставил. Это три самых могущественных ингредиента для бхакти. Поэтому выбросьте всякую смущение, стеснение и ухватитесь за эти три вещи. Поглотите эти три вещи. И, несомненно, вы обретете Кришну Бхакти. Это слова с лотосных уст Шри Чайтанья Махапрабху самого. Если пыль со стоп чистых преданных так важна, то насколько же Говинда будет нуждаться в большей степени пыли Радхарани? Пыли Радхарани — это абсолютно для него необходимость. Адини Шакти, потенция наслаждения Господа. Одна из частичек или часть этой потенции приходит в сердце преданного и дает ему бхакти. Радхарани – это воплощение Хладини Шакти. Радхарани is so great. Что значит, что Радхарани очень велика? So Shri Krishna himself is serving this Hladini Shakti embodiment. Шри Кришна сам служит воплощению Хладини Шакти Радхарани. He is doing her seva in Madhur Rasa. Совершает севу ей в Мадхуре Расе. And then there is so much loving relation between them, so much praying. И столько любовных отношений между ними, столько премы. Это как великая гора премы между ними. Несомненно, он будет служить ее стопам. И вот ночью один в лесу он обнаружил отпечатки стоп, и как же он может оставить их так? Мы останемся в одиночестве, то мы выражаем все, что у нас на душе. Никто нас не находится, то есть мы ведем себя естественно. И Кинкари знает и прячется, и подсматривает из укрытия. Она хочет видеть истинные чувства Говинды. На его лице. И она видит в его глазах, что эти отпечатки, в первую очередь, они очень возвышены, и во-вторых, они очень изумительны. Говинда сам по себе очень удивительный. Он само изумление. Воплощение изумления. Воплощение изумления. То есть любой, кто смотрит на Говинду, всегда придет в изумление. Кришна Карнамрите Шри Лилашука утверждает, что где бы ты ни увидел, как бы ты ни увидел Говинду, он поразительный. But whatever you relish is not rasa. If after relishing something you say, wow, that is rasa. Когда мы вкушаем расу и наслаждаемся ей, это еще само по себе не раса. Именно когда ты удивляешься, изумляешься, ты видишь что-то, что ты не видел никогда, слышишь, что не слышал никогда. See that thing. Неожиданно ты видишь эту вещь, your heart takes a leap. То сердце подпрыгивает, when your heart takes a leap, your eyes, they bulge out. И глаза выражают изумление, как будто бы широко раскрываются, и при этом ты чувствуешь огромное счастье. Вот это все вместе называется раса. Если нет чувства изумления, это не раса еще. So Shri Krishna, he himself is something so amazing. И вот сам Шри Кришна, он сам по себе вот это вызывает изумление, не знаю, как по-русски сказать. То есть он сплошное изумление. Он сам сама раса. Сам по себе нечто удивительное. Шри Кришна, he is so amazing. Шри Кришна изумительный, удивительный. Все в отношении него изумительное. Игры, качества, все-все. Мы, глядя на него, просто будем вскрикивать: «О-хо-хо, как удивительно!» И вот эта личность, которая сам по себе такой изумительный, он поражен. Отпечатками лотосных стоп Радхарани. И что исходит из этих отпечатков? Бесчисленные волны Махабхавы. So Govinda, he is so much wonderstruck. He is looking at every symbol on Radharani's lotus footprint. И он так вглядывается в них внимательно и видит все символы на стопах. И он смакует, как же это все такое значительное для него, как это удивительно все. То есть тогда можно действительно понять вообще сама Шримати Радхарани, из чего она состоит. Если даже каждая пылинка излучает Махабхаву в отпечатках ее стоп. Govinda is wonderful. There is no need to say it. Shruti has said. Govinda очень изумительный. Что уж говорить об этом Годыше? В Шрути говорится Ашчарья. Значит, изумительно. Все, кто говорят о Говинде, все изумляются. Они сами изумительные. И Шри Шукадева Муни сам изумительный. И все, что он рассказывает, все это изумительно. И все, кто слушали Харикатху, были поглощены, изумлены все эти муни и гендры. И они со всей вселенной собрались на Харикатху. И в прошлом и будущем люди приходят на Бхагавад-катху и поражаются. И оратор, он поразительный. И предмет этой катхи, сам Шри Кришна, изумительный. А второй такой изумительный человек — это Шри Лила Шука, который написал Кришна Карнамрита. Изумительнейшее произведение. И также еще один изумительный поэт Джайдев. И также Рупа Госвами, Санатан Госвами. Изумительные поэты. Шрипад Прабхадхананда Сарасвати также. Никто не может даже представить себе тот мир, но они увидели этот мир сами, и они дают эту расу своего опыта нам. Каждое слово их пропитано расой. И они так могущественны, что когда мы слышим их слова, то мы перемещаемся в тот мир просто. Они так опытны. Эти удивительные махаджаны. Кушают этот мир. Тот мир постоянно. Well, Что это за мир такой удивительный? Как вы себе представить вообще? Там каскады нектара и каскады света переливаются. И ветерок смеха разносится повсюду, во всех направлениях. И этот волшебный мир и высшая планета его Вриндаван-дхама. Каскады, волны премы, бесчисленные потоки. Там переливы смеха. И столько святых просто стремятся и просто ныряют в этот океан и купаются в нем. In Shvetashvatara Upanishad, Meaning, when we are hearing, chanting, and meditating, там говорится, когда мы слушаем, повторяем, медитируем на Говинду, материальное тело полностью растворяется, и мы получаем тело спутников Говинды. И мы вкушаем сладость Бхагавана невероятной степени. Те из нас, кто имеет какое-то понимание, образование в смысле бхаджана, такие люди тоже изумительные люди. Они могут обучить нас, они могут дать нам прибежище. Таким образом, что мы также можем отправиться в этот изумительный мир. И эти учителя так изумительны, они способны перенести обычных людей из материального мира туда, в волшебный мир. И предмет это сам Кришна Кришна изумителен. И кимкари, они вкушают эту сладость, наблюдают за тем, как Кришна смотрит на отпечатки стоп Радхарани и наслаждается ими. И Махаджаны говорят, как Шри Кришна говорит Радхарани, что иногда я одеваюсь как йоги, а иногда одеваюсь как попрошайка, как бедняк, чтобы наслаждаться твоей сладостью. What about Shri Krishna's own footprints? Kanda А что можно сказать о отпечатках стоп Шри Кришны? На его отпечатках есть стоп, на стоп есть знак лотоса. Зачем? Лотос привлекает сердца его преданных. That lotus and Govinda is stealing their heart. Преданные медитируют на этот лотос, и Говинда крадет их сердце. He has the symbol of Bani on his foot. И также у него есть символ зерна, зернышко. The devotee. Я забыл, овсяный или ты какой-то зерно? Нет. Because the devotee, he does not get his food, wealth, prosperity from the material world. Потому что преданный не получает food, etc., свою пищу откуда-то еще, но именно со стоп Шри Кришны он получает от этого зернышка свою пищу. So that devotee, he is feeling sure. That if I take shelter of Govinda's lotus feet, then even my material needs will be fulfilled. Поэтому человек преданный убежден, что просто медитируя на стопы Говинды, все мои материальные нужды будут исполнены. Там есть еще лиана, которая тянется вверх. Там он убежден, что он будет прогрессировать вверх. Есть еще крючок на стопах, чтобы контролировать ум преданного. Это на самом деле крючок, которым погонщик слона контролирует. Потому что наш ум, как слон иногда, бесконтрольный. Если мы принимаем прибежище у стоп Говинды, этот крючок будет контролировать наш ум. Если мы медитируем на лотосные стопы Говинды, эти символы, то наш ум избавится от всех материальных вещей и будет поглощен медитацией на Говинду. Еще есть там символ молнии. Почему? Потому что у преданного кипы различных грехов и страданий. И этой молнии Кришна уничтожает кипы и кипы греха. Не то, что уничтожает, он пыль. Все страдания и все они распыляются в воздухе. Такие удивительные символы на его стопах, а сам он с изумлением смотрит на изумительные символы на стопах Радхарани. Манджари чувствует такое счастье, такую гордость за стопы Радхарани. Это мир Бхавы. Мы должны будем испытать это все, как Бхава. Потому что Прабхупада Сарасвати испытывает все это в Бхаве. Как он может объяснить это в словах? Например, есть такое слово «расагула». Может это слово объяснить, как сама расагула? Прекрасно. Спросите человека, ну как? А он скажет, о, он просто покажет, как он счастлив, но не сможет это передать. И также Манджари просто там плавает в океане нектара. И что она может выразить? Не очень много. Это все предназначено для бхавуков, преданных, которые наполнены бхавой. Это все необходимо чувствовать. Это не что-то для понимания. Это все ощущение, опыт. Итак, она испытывает эти прекрасные отпечатки стоп, потому что сами отпечатки наполнены сладостной расой. И по милости Махапрабху мы продолжим вкушать эту расу в дальнейшем.